Глава 9. Поскольку с наступлением дня обзор стал лучше, чем ночью, и даже можно было плыть без фары, Андрей прибавил ходу. Теперь катер шел не менее 30 км в час. Впрочем, скорость кое-где иногда приходилось снижать. И в тех местах, где река выписывала особенно крутые повороты, и там, где прямо по курсу оказывались плывущие деревья. Да и при виде слишком уж крупных крокодилов Лавров сразу же сбрасывал газ. Перегруженный катер, встретив даже такое препятствие, мог опрокинуться. Неожиданно река раздалась вширь, и деревья, растущие по берегам, теперь лишь кое-где могли сомкнуться кронами. Впереди по курсу в нескольких местах Андрей заметил бултыхающиеся в воде стадо гиппопотамов. Уже успев узнать, что эти тяжеловесные звери весьма любопытны, да и свою территорию охраняют довольно ревностно, он постарался как можно дальше обогнуть толстокожих громадин, иные из которых были в состоянии перекусить средней величины крокодила. По прибрежным деревьям скакали стаи обезьян, что-то орущие и визжащие на всю округу. Кое-где к реке подходили слоны. Попив и пообливавшись, гиганты забредали в воду, подчас начисто перегораживая своими тушами русло реки. В такие моменты многие беглецы начинали нервничать. Кто знает, сколько времени могут продолжаться слоновьи водные процедуры. Пассажиры катера, не рискуя подплыть слишком близко, в такие моменты начинали истошно орать, стучать руками по бортам, громыхать обнаруженной в трюме большой алюминиевой кастрюлей. Недовольно трубя в хобот, огромные животные раздавались к берегам, образуя проход, в который поспешно проскальзывал катер. Единственное, что утешало в подобной ситуации, это же живое препятствие неминуемо встретят и преследователи. Бывали встречи более опасные. За одним из сужений реки, над которым зеленела плотная арка из крон деревьев, соединившихся не только ветвями, но и длинными корявыми канатами лиан, на открытом месте, где деревья вновь размыкались, у самой воды стояла группа каких-то странных людей на бедренных повязках с копьями в руках. Лишь завидев этих угольно-черных дикарей с хищной раскраской на лицах, хорошо заметной даже издалека, Косам чрезвычайно разволновался и со страхом в голосе известил. «Это удаппу, людоеды. У них кончится мясо, и они искать добыча. Мистер, мистер!» Тронув Лаврова за локоть, сбивчиво окликнул он. «Вы говорите, что тоже удаппу. Вы говорите с ними, чтобы они нас не трогать». «Я такой же удаппу, как и ты», — сбросив скорость до минимума, сдержанно усмехнулся тот. «Я пошутил». «Вы пошутить. Вы не удаппу». «Тогда нам пропасть», — упавшим голосом проговорил Косам. «Когда мы проплывать, они прятаться в куст и стрелять в нас ядовитой стрела. Мы все умирать, и нас они съедать». Сказанное Косамом всех прочих повергло в крайнее уныние. Один лишь Лавров, не обращая внимания на горемычные речи Лопоухова, размышлял над тем, почему каннибалы так открыто стоят у реки. Они наверняка знают, что такое огнестрельное оружие, и, скорее всего, уже испытывали на себе его возможности. Значит, это их сознательная акция, своего рода психологическая атака, нацеленная на то, чтобы выбить плывущих по реке из душевного равновесия. И этим самым... что? Да, скорее всего, чтобы отвлечь внимание двуногой дичи от какой-то подготовленной ими хитрой каверзы. А что если... Взяв автомат, Андрей навел его ствол в сторону людоедов. Те мгновенно словно растворились в окружающей зелени. Но тратить патроны на них он не стал. Когда катер, движимый вялыми оборотами винта и течением реки, уже вошел под арку, Лавров прицельным кинжальным огнем внезапно пропорол середину зеленого свода. К удивлению его спутников, сверху в речные волны, метрах 20 от носа катера, С воплями и визгом свалилось человек 7 дикарей, которые держали в руках большую, грубо сплетенную сеть, оснащенную множеством острых шипов и крючков. Если бы это изделие, предназначенное для охоты на людей, упало на катер, даже при наличии оружия его пассажира оказать сопротивление уже не смогли бы. Будучи ранеными, каннибалы с трудом держались на поверхности реки, окрашивая ее своей кровью. Скорее всего, плавать они не умели, и поэтому стали молить соплеменников о помощи. Но мелкая рябь волн всего через несколько мгновений вспучилась водными буграми и закружилась множеством мелких водоворотов. Поднявшиеся на поверхность огромные крокодилы, иные из которых достигали 4-5 метров в длину, раскрыв свои необъятные клыкастые пасти, алчно набросились на отчаянно воющих туземцев и тут же утащили добычу на дно. Наблюдая за происходящим, пассажиры катера подавленно молчали. Жуткая смерть дикарей, при всей неприязни и отвращении к ним, не могла не шокировать даже тех, кто родился и вырос в Африке. Но Андрею было не до сантиментов. Мало того, что из-за этой людоедской шайки они потеряли драгоценное время, так еще и неизвестно было, откажутся ли от реванша оставшиеся на берегу. Поставив у штурвала коммерсанта, Лавров приказал дать полный газ, а сам, изготовившись к стрельбе, стал пристально вглядываться в прибрежные заросли. Будь у них в достатке патронов, он мог бы просто полосовать очередью вдоль всего опасного участка берега, создавая плотный огневой занавес. А тут, попробуй создай его, при наличии всего 2-3 десятков патронов, да еще пистолетного калибра. Что же он, этот хренов Сулим, не удосужился достать всем своим бандитам Калашниковых? Высматривая любое движение в кустарнике, недовольствовал Лавров. Попробуй отрази нападение людоедов этой то ли бельгийской, то ли английской пуколкой. Но справедливости ради следовало бы сказать, что и пуколка в умелых руках оказалась довольно грозным оружием. Лишь мельком заметив показавшийся среди листвы наконечник стрелы, Лавров, почти не целясь, выпустил туда короткую очередь. И почти тут же по всему берегу раздался несмолкающий горестный вой, как если бы кого-то постигла самая страшная беда. Некоторое время, послушав вопли и причитания, постепенно затихающие вдали, Касам уважительно сообщил: «Мистер, мой думать, что вы убить их вождь. Так плакать только по вождь». «Вот как?» Поставив автомат на предохранитель, Андрей усмехнулся. «И что же они теперь, будут его хоронить?» «Нет, мистер, они никого не хоронить. Они его съесть. Они думают, что его сила перейти к ним, и он остаться с ними». «Тьфу, мать их так, уродов первобытных!» Не выдержав, выругался Долин, знобко передернув плечами. На лицах прочих также отразились гримасы отвращения. «Уж лучше бы крокодилов ели. Вон какие разъевшиеся плавают», — саркастично заметил один из французов. «Нет, мистер, крокодил у них бог вода. Крокодил они не кушать, а молиться крокодил», — пояснил Касам. Слушая разговоры своих спутников, Лавров вдруг подумал о том, что ему стоило бы хорошенько обследовать катер. Вдруг на нем есть тайники, в которых спрятано или оружие, или еще что-то полезное и нужное. Распорядившись причалить к берегу, он объявил 5-минутный привал. Пока его спутники в тени раскидистого дерева делили оставшиеся от завтрака крохи, Андрей самым тщательным образом обшарил все закоулки катера. Его предположения оказались верны. В отсеке для шансового инструмента он обнаружил замаскированный лючок. Открыв его, он увидел в тайнике чей-то НЗ. Помимо пары упаковок галет и нескольких толстых пачек сомалийских шиллингов, там оказалась аптечка, коробка с сотней автоматных патронов и, что Лаврова обрадовало больше всего, навороченный телефон спутниковой связи. Его же спутников, к этому моменту вновь проголодавшихся, больше всего обрадовали галеты. Снова поставив к штурвалу коммерсанта, Андрей занялся делами. Обработав раненому спутнику ногу и введя ему антибиотики, он зарядил магазины обоих автоматов. Затем настал черед телефона. К счастью, он не был заблокирован пин-кодом, и поэтому, подзарядив аккумулятор от прикуривателя на панели управления, Лавров набрал номер генерала Федина. «Андрей?» Почему-то в крайнем недоумении спросил тот, и тут же, как видно, убедившись, что это и в самом деле Лавров, радостно выпалил. «Андрей! Андрюха! Господи! А мы уж подумали, что ты тоже пропал без вести. Ты где сейчас?» «Сейчас в составе веселой компании из 8 человек, в числе которой и 3 ооновцев, плыву на шикарном катере по реке Джуба. Курс на Индийский океан. Предполагаю вероятность погони». «Ты освободил ооновцев?» Явно не веря своим ушам, переспросил Федин. «Вот тут у меня как раз находится Иван Кириллович. Он просит передать тебе его признательность и благодарность. Слушай, а в каком месте вы находитесь? Вам еще сколько плыть до Устья?» «Вот этого-то как раз я и не знаю. Навигатора на катере нет». «Хорошо, в тайнике Сензе телефон нашелся». «Вообще-то можно сделать так. Я пока его отключать не буду, а ваши помощники пусть быстренько...» «Понял», — перебил генерал. «Уже приступили. Сейчас сделают пилинг, и мы будем точно знать ваши координаты. Но я в любом случае сейчас же поставлю в известность наш ВМФ. Пусть направят к Устью Джуба корабль. По-моему, сейчас там дежурит крейсер «Решительный». «Ага, уже дают координаты. Вам до океана плыть еще 1,5 сотни километров. Так что если...» В этот момент в телефоне что-то щелкнуло, и связь прервалась. Проверив счет, Андрей с досадой обнаружил, что деньги исчерпаны до цента. Но даже с учетом этого, не очень радующего обстоятельства, их положение в любом случае заметно упрочилось. Во-первых, теперь он точно знал, сколько им еще осталось плыть. Во-вторых, уже сейчас им навстречу выйдет российский военный корабль, который, в случае чего, сможет оказать и огневую, и иную поддержку. «Мистер!» — с тревогой в голосе неожиданно окликнул его стоящий у штурвала коммерсант. «Там впереди лодки, с чужой злой люди. Опять, что ли, людоеды?» Небрежно бросив на панель управления телефон, Лавров смотрелся в перегородившую реку и большую флотилию из одной моторной и 4 весельных лодок. Сидевшие в лодках около 3 десятков человек явно были настроены воинственно. У 2 имелись, скорее всего, китайские калаши, прочие были вооружены кто чем. У одних были полуметровые ножи севы, аналоги латиноамериканских мачете, у других — копья и дедовские дробовики. Среди этого разношерстного воинства были заметны даже 2 девушки, которые, демонстрируя свои осиные талии, лихо поигрывали зажатыми в руках увесистыми севами. «Мистер, это речная разбойника из селения Хапта-Гыш», — полголоса торопливо пояснил один из коммерсантов, сидящих сзади. «Они грабить торговые люди, кто плыть под Джуба. Мой грабили уже 2 раза. Если им не давать деньга, они убить и утопить лодка». «Касам». Андрей демонстративно поднял автомат и снял его с предохранителя. «А ну-ка спроси их, чего им нужно». Тот встал и что-то прокричал на родном языке. Выслушав его, стоявший в моторной лодке рослый тип в рубахе цвета хаки что-то проорал в ответ. «Мистер, они говорят, что это их река, и что мы должен дать им $1000. Еще они хотят забрать наш автомат. Если мы их не слушать, они начать стрелять. Возьми 2 автомат, чтобы они его видели в твоих руках, и скажи, что если они сейчас же не исчезнут, то их корыта через минуту будут на дне, а их, как тех людоедов, будут кушать крокодилы. Переведи». Касам, окинув Лаврова взглядом, неожиданно хитро ухмыльнулся и, поднявшись повыше, заговорил распевно, высокопарно, как проповедник, вразумляющий заблудших. Изображая величественные жесты и поминутно указывая на Андрея, он говорил, скорее всего, что-то очень впечатляющее для речных разбойников, поскольку те сразу притихли и слушали его, разинув рты. Из всей речи Касама Лавров смог разобрать только несколько слов — Капа, Вуду и Сулим. Упоминание о последнем привело разбойников в необычайное волнение. Переглядываясь, они растерянно зашушукались, а Касам, явно войдя во вкус общения со столь слушающей аудиторией, возвысил голос до патетических нот и, указывая в сторону верховьев реки, что-то сообщил про Удаппо. Вновь с почтением указав на Андрея, Касам громко закричал «Та-та-та!» и со зверской гримасой задвигал челюстями, судя по всему, изображая, как крокодилы ели каннибалов. Закончил он свою речь, скинув руки с автоматом к небу, что-то с пиететом провещав про Капа Вуду. Слушая его спич, Лавров мысленно отметил: «Молодец, однако! Ишь, как чешет без запинки! Что ни говори, а у парня ораторский талант!» Когда Касам закончил выступление, Андрей, дабы не допустить паузы, позволяющей противной стороне опомниться, принял позу властелина мира и величественно изобразил ладонью небрежный жест, как если бы он разгонял ею мусор на поверхности воды. Не дожидаясь дополнительных указаний, разбойники разъединили лодки и без промедления освободили фарватер. Катер плавно проследовал мимо разбойничьей флотилии, члена которой с любопытством рассматривали с некоторых пор ставшего знаменитым Белого Вуду. Вскользь взглянув на двух разбойниц, которые с интересом и даже обожанием смотрели в его сторону, Лавров с некоторым внутренним смущением мысленно не мог не отметить. Вот же женская натура. Правильно говорят, что баба, она и в Африке баба. Им все равно, черный я, желтый или белый. Им главное, что крутой, сильный, широко известный. А остальное — до лампочки. Когда катер уже миновал разбойников, одна из девушек под смех окружающих крикнула Андрею, помахав ему рукой: «Чао, Капа Вуду!» «Чао, Белла!» Тоже махнув ей рукой, откликнулся тот. «Ля фам шарман!» С видом знатока вздохнул один из французов. «Да...» С оттенком легкой зависти следом за ним вздохнул и Долин. «Хорошо быть молодым, сильным, привлекательным. Все внимание женщин даруется тебе. Для тебя все радости и краски жизни». Катер полным ходом шел по все более полноводному руслу Джубы, огибая поймы, густо заросшие слоновником, высокой и густой травой 1,5-2 человеческих роста. Теперь в разрывах прибрежных лесов можно было видеть бескрайнюю саванну, по-местному Баскалию, поросшую сплошными кустарниками, колючкой, кактусами и зонтичными деревьями. Кое-где были видны громадины баобабов. Даже издалека были заметны бредущие по ее просторам стадо слонов, жирафов, бегущие табуны зебр и круторогих антилоп. За манговыми рощами, очень похожими на российские дубовые рощи, и плотными зарослями кактусов, время от времени мелькали деревушки, застроенные круглыми хижинами из тростника и лозы, снаружи обмазанными глиной. Посмотрев на указатель уровня горючего, Андрей даже присвистнул, обнаружив, что в баке остался один лишь резерв. Последнюю канистру они залили еще перед встречей с разбойниками из Хапта-Гыш. Теперь им оставалось или плыть на веслах, сплавляясь по течению реки, или искать горючее в прибрежных селениях. А есть ли оно там? По расчетам Лаврова, бензина им должно было хватить еще как минимум километров на 10. вглядываясь в открывшийся перед ними очередной широкий просвет среди прибрежных лесов, справа по курсу он заметил меж стеблей слоновника виднеющиеся вдали хижины какого-то селения. Направив катер в ту сторону, Андрей увидел среди прибрежного кустарника людей, которые настороженно следили за ними. В этот момент один из магадишцев испуганно закричал, дергая Лаврова за рукав. «Мистер, мистер, назад! Туда не надо плыви! Там плохой! Там смерть!» Круто отвернув от берега, Андрей оглянулся и увидел людей, которые до этого прятались в кустах. Выйдя на открытое место, эти двое, мужчина и женщина, недвижимо стояли, глядя вслед катеру. Смотревшись в них, он невольно содрогнулся от увиденного. Такие лица наверняка без грима можно было бы снимать в фильмах ужасов. Покрытые толстыми, безобразными рубцами и уродливыми язвами, они не могли не вызвать одновременно жалости и страха. Проказа. Это могло быть только следствием этой жуткой болезни. Никогда бы не подумал, что в Африке может быть лепра. Все еще ощущая меж лопаток неприятный холодок, Андрей потряс головой. «Это не наша болезнь. Ее нам когда-то завезли», — грустно пояснил коммерсант. По его словам, много лет назад у берегов Сомали буря разбила парусное судно, которое ветер пригнал откуда-то с востока. На нем плыли желтолицые люди, многие из них имели ужасную внешность и отталкивающий вид. Они принесли правителю тех земель, куда их прибила буря, богатые дары, и тот разрешил им жить, но только там, где он укажет, не смея ступить еще куда-либо. Однако это не уберегло ни его самого, ни его народ от таинственной болезни, уродующей лицо и тело. Всего через год его собственный сын стал жертвой этой хвори. Ни лекари, ни знахари, ни шаманы помочь ему не смогли. Правитель, подозревая, что теперь и он сам может стать изгоем, в гневе приказал истребить всех тех, кто принес на его землю страшную болезнь. Сам же заперся во дворце со слугами и домочадцами и поджег его изнутри. Но эта его жертва оказалась напрасной. Болезнь, вырвавшись на свободу, продолжала находить все новые и новые жертвы. В это селение приходить все, кто заболеть. Там они жить и умирать. К ним туда никто не ходить. Закончил Магадишец свой рассказ. Минут через 20 пути мотор катера, несколько раз чихнув, заглох. Установив коротенькие разборные весла в уключины, путники стали по очереди грести, ежеминутно ожидая услышать сзади звук лодочных моторов. Впрочем, была еще надежда и на то, что преследователей хотя бы ненадолго задержат речные разбойники, которым явно было все равно, кого останавливать и грабить. Шли на веслах около часа. Потом на левом берегу показалось селение в окружении невысоких банановых пальм. Взяв с собой одного из коммерсантов, который, по его словам, в этом селении когда-то бывал, Лавров отправился к деревне. Касаму он поручил в случае появления погони всех прочих от катера увести и спрятать где-нибудь в зарослях. Судя по довольно солидным козьим и верблюжьим стадам, пасущимся на обозримых пространствах вокруг селения, оно было не из бедных. Об этом же говорило и несколько пусть старых, но все же автомобилей, стоящих у хижин побогаче, более просторных и не круглых, а прямоугольных. Подойдя к одному из самых богатых жилищ, Магадишец окликнул хозяина. Важно покуривая, тот вышел к незваным гостям с видом спокойным и значительным, как и надлежало подлинному хозяину этих мест. Узнав, в чем дело, сельчанин сдержанно кивнул и отдал кому-то распоряжение. Через несколько мгновений из соседней круглой хижины паренек лет 17 вынес две большие канистры. Пыхнув дымком, сельчанин молча показал большим и указательным пальцем толщину непонятно чего, как если бы держал зажатый между ними невидимый кусок хозяйственного мыла. Поймав недоуменный взгляд Андрея, Магадишец быстро пояснил. «Это надо столько деньга. У нас их не считать». Лавров достал из кармана в пачке шиллингов, найденные в тайнике, сложил несколько штук в штабель требуемой толщины и передал хозяину дома. Тот в знак согласия кивнул, и помощник Андрея, подхватив канистры, пошел с ними к катеру. Опорожнив емкости, Андрей бросил их на берег и, запустив двигатель, сходу вышел на середину фарватера. Несколько раз оглянувшись и мысленно отметив, что преследователей все еще не видать, что его немало удивило и порадовало, он прибавил газу, и катер, разгоняя носом два длинных уса, вновь помчался в сторону океана. Время уже приближалось к 3 часам дня, и солнце, совсем недавно нещадно палившее из зенита, довольно низко склонилось к закату, несколько смягчив свой жар. Андрей прикинул, что если они с такой скоростью будут идти и дальше, то к ночи обязательно достигнут устья Джубы. Но не тут-то было. Всего через полчаса пути мотор катера начал работать с перебоями. Догадавшись, что дело, скорее всего, в качестве горючего, Лавров с досадой выругался. «Андрей, у нас опять какие-то проблемы?» — встревоженно спросил Долин. «Да так, кое-какая мелочевка», — безмятежным тоном сообщил он. «Похоже, горючее подсунули дрянное. Что-то мотор не хочет его переваривать». «Андрей, я шофер со стажем. Мотор и мой конек. Можно я взгляну, что там и как?» Поднимаясь с места, предложил Долин. Лавров заглушил двигатель, и Юрий Сергеевич, торопливо сняв крышку моторного отсека, быстро осмотрел двигатель. Затем, что-то отвинтив, он через некоторое время сообщил. «Действительно, бензин левее левого. Грязи и воды в нем полно. Весь отстойник забило. А ну-ка, попробуй завести». Андрей нажал на кнопку стартера, и двигатель вначале неохотно, затем все увереннее и увереннее стал набирать обороты. Среди беглецов раздался общий вздох облегчения. Катер вновь помчался вперед, а Долин, вслушиваясь в голову мотора, саркастично проговорил. «Боюсь, теперь нам придется останавливаться каждые полчаса, если не чаще». Он почти угадал. Чуть больше, чем через полчаса пути, мотор снова пришлось глушить и чистить отстойник горючего. В очередной раз поставив отстойник на место, Долин озабоченно посмотрел на Лаврова. «Судя по всему», — досадливо сказал он по-английски, чтобы его понять могли и другие, «сегодня нам до океана не добраться. Может быть, пока еще светло, стоит подумать о ночлеге?» Пораскинув мозгами, Андрей согласился. Что толку было среди ночи гнать к океану, если у них нет никаких средств связи, и известить о своем появлении крейсер они никак не смогут? К тому же там запросто можно нарваться на пиратов. Еще через полчаса пути они заметили заброшенный на берегу каменный домик, скорее всего, служивший опорным пунктом когда-то, в начале 70-х, работавших здесь еще советских мелиораторов. Спрятав катер в прибрежных зарослях, путники запаслись водой и забаррикадировались внутри своего случайного убежища. Эта ночь тянулась нескончаемо долго для всех без исключения. И не только потому, что людей донимали орды москитов, натиск которых с трудом сдерживала противомоскитная трава, не потому, что всю ночь вокруг домика отиралась целая банда львов, то и дело издающих устрашающий рык. Каждый мысленно был уже дома и вопрошал себя о том, что же завтра его может ждать. Не суждено ли ему погибнуть именно в тот момент, когда вся их команда как никогда близка к своей цели? С позаранок, молчаливые и серьезные, беглецы загрузились в свой катер. Выходя на водную гладь, окрашенную зарей в розовые тона, Андрей оглянулся. Все сомалийцы, сложив перед собой руки и опустив глаза, что-то про себя бормотали. «Молятся», — догадался он. Долин, глядя куда-то ввысь, тоже что-то тихо шептал. Лавров прислушался. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое», — прочел он по его губам. Молились и французы, осеняя себя двоеперствием. «Да, давая полный газ», — мысленно согласился Андрей. «Сейчас нам как никогда требуется подмога силы земных и небесных. Если сулимовская банда ночью проплыла к океану, поджидать нас она будет у самого устья. Через час пути, пройдя через лабиринт проток, Лавров увидел на левом берегу что-то наподобие то ли крупного селения, то ли маленького городка. Оглянувшись, он объявил, обращаясь к сомалийцам: «Ну все, вы, скорее всего, уже приехали. Отсюда, я думаю, без проблем сможете добраться до Могадишо. Ну а нам надо плыть дальше». Собрав остаток денег, примерно с еще один брусок мыла, он протянул их к Касаму. «Мне они ни к чему, а вы наймете себе какой-нибудь транспорт», — пояснил он. «А то раненому до Могадишо на одной ноге не допрыгать». Помахав на прощание своим попутчикам рукой, Андрей снова стал у штурвала. «Мистер!» — неожиданно вернувшись к берегу, через гул мотора, крикнул Лаврову Касам. «Вы настоящий большой Капа Вуду. Я вас всегда помнить». Теперь их было наполовину меньше. Катер уже безо всякой натуги, легко и даже игриво, помчался по Джубе в сторону уже различимого на горизонте бескрайнего синего океана. Заметно возросла и скорость. Почти до полусотни километров в час. Это давало надежду на то, что даже если преследователи их и будут караулить, то им удастся проскочить, что называется, на рысях. Вскоре слева открылось широченное устье Уэби-Шебелля, реки леопардов, в этом месте впадающей в Джубу. Преследователей не было заметно и здесь. Все четверо напряженно смотрели по сторонам, и каждый жаждал только одного — поскорее выйти в океан. Прошло около часа. Началась изобилующая протоками дельта Джубы. Опасаясь заплутать в их лабиринте, Андрей направился по центральному руслу. И тут, с двух сторон из зарослей впереди, внезапно вынырнули две моторные лодки с сидящими в них людьми. Раздались автоматные очереди. Понимая, что теперь они стали отличной мишенью для бандитов, Лавров выписал несколько крутых галсов и отчаянным рывком проскочил узкую протоку в стене камыша. Конечно, это мог быть глухой тупик. И тогда... Но времени на размышления не было ни секунды. Они летели в тесном зеленом коридоре, ежесекундно ожидая столкновения с топляком или крупным бегемотом. Однако им опять повезло. Пробив носом глухую стену тростника, катер вновь вылетел на открытую воду довольно широкой протоки. Круто свернув вправо, на полном газу они помчались в сторону океана. Обогнув несколько кишащих птицей и крокодилами островков, к своей неописуемой радости, беглецы внезапно увидели раскинувшийся перед ними океанский простор. Но больше всего их обрадовал силуэт военного корабля, стоящего на рейде в паре километров от устья Джубы. «Давай, Андрей, давай!» Нетерпеливо размахивая руками, напряженно повторяли недавние узники. Они смотрели на корабль, как смотрит утопающий на брошенный ему спасательный круг. Но справа вновь раздался рев мощного мотора, и уже не тихоходный баркас, а скоростной катер ринулся вслед за ними, нещадно поливая океанскую ширь автоматными очередями. «Живо кто-нибудь за штурвал!» — рявкнул Лавров, хватаясь за иноземную пуколку. Долин метнулся к штурвалу, неумело ворочая его руками, а Андрей прицельными короткими очередями заставил бандитов несколько поумерить свою напористость. Беглецы были уже на полпути к крейсеру, когда, закашлившись, вновь начал глохнуть мотор. Катер тут же утратил маневренность, и возликовавшие бандиты с торжествующими воплями усилили огонь. Несколько пуль пробили борт катера, одна пробила бедро Долина, стоящего у штурвала, еще одна наискосок вошла в плечо сидевшего с краю француза. Не обращая внимания на град пуль, Лавров хладнокровно продолжал сдерживать натиск бандитов и даже ухитрился некоторых из них вывести из строя. Как бы почуяв добычу, невдалеке из воды выпрыгнула крупная акула Мако, именуемая моряками «бешеной». Неожиданно, вхолостую щелкнув затвором, замолк автомат. Патроны в магазинах кончились, а зарядить их времени уже не было. Поднявшись во весь рост, Андрей достал нож, все, что у него осталось из оружия. Прекратив огонь, ликуя и гагача, бандиты неспешно направились в их сторону. Но тут со стороны крейсера раздался мощный гул, словно откуда-то вылетели два огромных шмеля. Лавров оглянулся и увидел глиссеры со спецназом, спешащие им на выручку. Бандиты остервенело открыли огонь по новым целям. И зря это сделали. С одного из глиссеров в их сторону, оставляя огненный след, с бешеной скоростью мелькнул снаряд. Грянул взрыв, и от бандитского катера осталось лишь облако сизоватого дыма. Зимним днем, шагая по плацу тренировочной базы, майор Лавров задумчиво смотрел на заиндевелые сосенки, растущие у штаба батальона, и ему почему-то вдруг подумалось, что, наверное, в этот момент где-то на далеком жарком экваторе, поднявшись в зенит, вовсю палит тропическое солнце, под сухими жаркими ветрами колышет кронами пальмы и шелестят листвой манговые рощи. Ответив на приветствие протопавших мимо строевым шагом новобранцев, он вспомнил последние часы своего пребывания в Африке, слезы радости недавних узников, когда те поднимались на борт крейсера «Решительный». Доведется ли побывать в тех краях еще когда-нибудь? Услышав у ворот базы шум мотора, он оглянулся. На территорию въезжала «Волга» генерала Федина. «Ну вот, поди опять какой-нибудь веселый сюрприз по мою душу», — усмехнулся он. Федин выглядел человеком, всецело довольным жизнью. Поспрашивав о ходе подготовки новобранцев, он неожиданно сообщил. «Только что из МИДа звонил Кузьмичев. Рвет и мечет. Наши чинуши в очередной раз потеряли твои наградные бумаги. Собирается с жалобой выйти на самого». «Не стоит». Андрей безмятежно улыбнулся. «Меньше побрякушек, китель легче». «Меньше не будет. Через неделю едешь во Францию за тамошней наградой. А еще тебе собираются вручить какую-то престижную премию. Так что вернешься миллионером». Генерал рассмеялся. «И еще один сюрприз. Смотри, кто со мной приехал». Он сделал знак рукой, и из «Волги» появился Валери де Кассе. Широко улыбаясь, француз подошел к Лаврову. Они обнялись, как старые приятели. «Андре, я хочу познакомить тебя со своей женой», — таинственно улыбаясь, сообщил Валери. «Что, сумел-таки уговорить Таи?» — подмигнул Андрей. «Нет, это та, рядом с которой я провел больше месяца, помогая ей выжить. Ты ее хорошо знаешь». Лавров почувствовал, как у него в груди что-то дрогнуло, когда из «Волги» вышла Уни. Смущенно улыбаясь, девушка стояла, не решаясь подойти ближе.